Не ожидая, пока радист очнется, он прыгнул, согнувшись под купол, схватил двойную рукоять тяжелого лазера и стал поворачивать его вместе с башенкой, прильнув глазами к окуляру прицела. Тем временем в шлеме гудел этот низкий, как бы немного грустный, размеренный голос. Трудно двукислое вискозное недокрашивание, а не раскрышеченные сегменты без новых седлообразных включений. Бессмысленная болтовня, казалось, ослабевала. «Где этот чертов пеллинг?» Пиркс, не отрывая глаз от прицела, услышал неразборчивый шум. Это Маккорк бросился вперед, оттолкнул радиста, послышалась какая-то возня, и тут же в наушниках раздался спокойный голос кибернетика. «Азимут 39,9, 40,0, 41,1, 42,0». «Передвигается», — понял Пиркс. Башенка поворачивалась вращением рукояток, и он вращал их так, что едва не вывихнул руки. Цифры ползли лениво, красная черточка перевалила за 40. Внезапно голос Сетавра перешел на протяжный визг и умолк. В тот же момент Пиркс нажал на спуск, и в полукилометре ниже, на самой границе света и тени, скала брызнула сверхсолнечным блеском. Из-за толстых рукавиц было чудовище трудно удерживать рукоятку в неподвижности. Пламя ярче солнечного ввинтилось во тьму котловины метрах в 10 от погасающего остова, остановилось и, разбрызгивая окалину, пробилось дальше, выбросив две метелочки искр. В наушниках что-то бормотало. Пиркс, не обращая внимания, резал все дальше этой линии тончайшего страшного огня, пока она не разбилась искристым радиантом о какой-то каменный столб. Перед глазами вращались, все разрастаясь, багровые круги, но сквозь их танец Пирск заметил ослепительный синий глаз, меньше, чем острие иглы, который раскрылся в самой глубине мрака, где-то сбоку, не там, куда он стрелял. И прежде чем он успел нажать на рукоятки лазера, чтобы повернуть его вместе с турелью, скала у самой машины плюнула в них жидким солнцем. «Ол не назад!» — рявкнул Пиркс, рефлекторно подогнул ноги и в результате перестал что-либо видеть. Впрочем, он ничего бы и не увидел, кроме этих багровых, медленно ползущих кругов, которые становились то черноватыми, то золотистыми. Двигатель заревел, их швырнуло так, что Пиркс полетел на дно вездехода и покатился вперед между коленями радиста и курсанта. Баллоны, крепко принайтовленные снаружи к броне, отозвались пронзительным дребезжанием. Машина мчалась задним ходом. Кто-то страшно хрустнуло под гусеницей, развернуло вездеход, швырнуло его в сторону. В мгновение казалось, что он начинает уже переворачиваться, но водитель, отчаянно нажимая на газ, тормоза и сцепление, преодолел это бешеное скольжение. Машину пронизала как бы затяжная судорога, и она остановилась. «Как герметичность!» — крикнул Пиркс, поднимаясь с пола. «Счастье, что покрыт пенопластом!» — подумал он. «В порядке!» «Ну что ж, довольно близко!» — совершенно иным голосом сказал Пиркс, вставая с пола и распрямляя спину. Не без сожаления он добавил вполголоса: «Каких-нибудь 200 метров влево, и я бы его зацепил». Маккорк пробирался на свое место. «Спасибо, доктор», — сказал Пиркс, уже прильнув к перископу. «Алло, водитель, спуститесь вниз по тому самому пути, каким мы поднимались. Там такие маленькие скалы, что-то вроде арки. Вот-вот, въезжайте в тень между ними и остановитесь». Медленно, словно с преувеличенной осторожностью, вездеход въехал в полузасыпанную песком нишу среди обломков скал и остановился в их тени, которая сделала его невидимым. «Великолепно!» — почти весело сказал Пиркс. «Теперь мне надо двоих, кто пошел бы со мной на небольшую разведку». Маккорк вызвался почти одновременно с курсантом. «Хорошо. Внимание! Вы...» Обратился он к остальным. «Остаете здесь. Не выходите из тени, даже если Сетавр пойдет прямо на вас. Сидите тихо. Ну, разве что он полезет на вездеход, тогда обороняйтесь. У вас есть лазер, но это маловероятно». «Помогите», — обратился он к водителю, этому юноше снять с брони газовые баллоны. А вы, — сказал он уже телеграфисту, — вызывайте Луну-1, космодром, строительство, патрули, и первому, кто отзовется, сообщите, что Сетавр уничтожил один вездеход, по-видимому, со строительства, и что 3 человека с нашей машины пошли охотиться. Пусть там никто не суется с лазерами, не стреляет вслепую и так далее. А теперь пошли.